Глава 7. Призыв на турнир. Двери дома чаш закрылись за нашими спинами, и в мозг сразу ударил грохот барабанов, возвещавших о начале турнира. Улицы и переулки заволакивал туман, дома, дороги, все смещалось, выстраиваясь в единую линию. Здания с грохотом соединялись между собой, создавая монолитную стену. Переулки и тупички втягивались в дороги, а те сливались в единое целое. Дорога под ногами ожила, перемещая нас вперед, и я вместе со своей командой замер посреди огромной лестницы. Ступени в половину моего роста вели вверх, где были распахнуты, как зев голодного монстра, врата арены. Из них бил свет, но не тот, который возвещал бы о торжестве жизни, а светло-зеленый могильный свет кладбищенского фонаря. Арена преобразилась, отбросив свой прежний сонливый вид. Она вновь была той, которой я ее знал и помнил. Стеклянные угольно-черные стены, внутри полыхало бледное пламя, высокие стрельчатые окна, железные шпили, напоминающие мечи и пики маленьких башен, выступающие из стен. Завершали впечатление кладбища стая воронья, кружившего над стенами арены с пронзительным карканьем и криками. Саймира от всего увиденного побледнела и сделала несколько шагов назад, но я подхватил ее под руку, удержав рядом с собой. Стараясь говорить уверенно и спокойно, я развернул девушку лицом к себе. От этого не сбежать. У игроков есть лишь час, чтобы самим добровольно выйти на арену. Потом сила хаоса перенесет тебя сюда из любого уголка вселенной. Но смеющийся господин не любит трусов и тех, кто пытается спрятаться от его игры. Все они будут наказаны. Он не убьет их сам. Просто на арене они окажутся в более худших условиях, чем те, кто зашел туда добровольно. Например, будешь сражаться в болоте против летающего противника. Против них и так нелегко биться. А если тебе при этом придется еще и выдирать ноги из грязи для каждого шага, то твои шансы на победу окажутся совсем мизерными. Поэтому, Сая, лучше туда войти самой, как бы страшно тебе не было. И помни, не теряй мужества до конца. Думай головой и делай все так, как мы с Меджехом учили. У тебя есть все для победы. На твоем уровне равных противников просто нет. «Самое главное, как окажешься на арене, сразу накидывай на себя темный доспех и плащ хамелеона, что я дал. Потом пей зелье. Плащ скроет тебя, и ты спокойно вызовешь своего шум-шума. Он сделает за тебя все остальное. Не знаю, то ли мои слова подействовали, то ли мы с Меджем все-таки пробудили в ней дух бойца, но Сая смогла взять себя в руки». Глубоко вздохнув, она сделала первый шаг к арене. Оглянувшись на братьев, напряженно замерших на месте и смотрящих завороженно вверх, Сая, разрушая атмосферу паники и страха, крикнула: «Кто последний доберется до врат, после турнира проставляется всем!» и начала забираться на первую ступень. Игроков на лестнице становилось все больше, туман поминутно выталкивал их из себя, и на просторной лестнице, ведущей к арене, внезапно стало тесно, а игроки продолжали возникать и возникать, сотни, тысячи разумных разных видов и рас ежесекундно появлялись в проходе, механоиды, инсектоиды, антропоморфы и даже змеи. В паре шагов от меня оказался огромный радужный змей. Свернувшись клубком, он молча уставился на врата арены, а я невольно вспомнил рассказы про их уникальные умения кинетиков, которыми они без рук управляются с активатором и медальоном. Лестница тем временем двинулась вперед, ступеньки неторопливо поползли вверх, неся на себе игроков. Я с любопытством рассматривал происходящее вокруг. На предыдущих турнирах такого не было. К вратам арены мы раньше добирались сами, да и туман, доставляющий на лестницу игроков, появился впервые. Ну, постоянные изменения — это единственное, что стабильно происходит в игре хаоса. По мере того, как ступени поднимались все выше, обзор менялся, и в какой-то момент они вознеслись над стеной, созданной хаосом из зданий торговой площади. Оглянувшись по сторонам, я увидел вдалеке еще 5 подобных нашей лестнице, что скользили к вратам арены, которая внезапно оказалась наверху, расположившись в центре висящего в воздухе громадного каменного круга площади. На каждой из неторопливо ползущих вверх лестниц было полно народу. Фантастическая картина, чем-то похожая на страшный суд, где души смертных отправляются к богам дать ответ за прожитые жизни. Сая, подавленная масштабом происходящего, замерла, прижавшись ко мне. Меджех с братьями оказались чуть впереди, и за спинами других игроков их было уже почти не видно. Зев арены, а ничем иным распахнутые ворота я назвать не мог, все увеличивался в размерах, приближаясь. Впереди лестницы, что раньше находились так далеко, теперь со скрежетом терлись друг от друга. Я по-прежнему вглядывался в разумных по сторонам, про себя загадав, что если, пока мы не добрались до врат, увижу хоть одно знакомое лицо, то обязательно выживу. Врата становились все ближе, но разглядеть кого-то знакомого пока так и не удавалось. Но в последний момент я увидел в начале одной из лестниц кого-то крайне похожего на Сульмара, парнишку, встреченного мною год назад. Правда, выглядел он не очень, сильно отощал, да и одежда даже не потрепана, а просто рваная. Поэтому я мог и ошибиться, но для себя решил, что это все-таки он, и сегодняшний бой мне суждено пережить». Врата все ближе и ближе, мертвый зеленый свет полыхает вовсю, придавая нашим лицам оттенок полежавших в могиле трупов. Лестница неотвратимо ползет вперед, и уже не ступени, а шаги разделяют нас. Сначала 5, теперь 3, 1, и я оказываюсь посреди арены под оглушительные аплодисменты и улюлюкающие крики, хлопки петард и звуки горнов и трещоток. Немного растерявшись от подобного, оглядываюсь по сторонам и вижу, что все ярусы, возвышающиеся до небес арены, покрыты тысячами зрителей, только весьма необычными зрителями сейчас. На местах, где могли сидеть лишь игроки, подобно богам, смотревшие, как внизу ради их прихоти и удовольствия умирали узники и рабы, теперь сидели игрушки. Тысячи кукол размахивали вовсю платками и моргали наклеенными ресницами, деревянные болванчики без лиц топали ногами, плюшевые медведи радостно били в барабаны, тряпочные зайцы подбрасывали вверх конфетти. Это был какой-то бред сумасшедшего. Мой разум, и без того подавленный аурой безумия и с трудом сдерживавший воздействие хаоса, дал слабину. В какой-то момент я перестал верить в реальность происходящего. Паровозики, ездящие между рядами, развозя напитки и еду. Обезьянки в форме служителей арены, снующие между зрителями. Розовый слон в пенсне, внимательно смотрящий на меня с задних рядов. Неожиданно, под радостные приветствия зрителей, прямо передо мной возник распорядитель арены. Вернее, его проекция. То посреди площадки парила в воздухе громадная зеленая башка носатого гремлина в шутовском колпаке, то он целиком оказывался передо мной в свой натуральный размер. В его руках появился прибор, усиливающий звук, и над ареной разнесся писклявый голос. «Дамы и господа, поприветствуем нового участника нашего турнира. И прежде чем мы определим ему будущего соперника, напомню о правилах предстоящего турнира. Всех победителей по окончанию боя ждет ярмарка чудес. Лучшие из даров нашего господина достанутся только самым быстрым и отважным. И перед тем, как начнется бой, дадим слово нашему участнику. Проекция подсовывает мне здоровенную палку с набалдашником размером с мою голову, в которую все это время говорила. Я все еще плохо осознавал, что происходит. Меня изрядно потряхивало от происходящего. Все эти плюшевые зайцы, облезлые куклы с веерами, смотрящие на меня. И ради них мы сейчас будем резать друг другу глотки и рисковать своей жизнью. Исайя с Меджехом. Шаддат. Все, чего я сейчас хочу, так это чтобы все это быстрее закончилось. Ступай в бездну, урод, и захвати с собой туда своих зрителей. Давай отправляй меня на арену, и пусть все начнется поскорее. От моих слов со всех сторон раздался возмущенный гул тысяч собранных здесь игрушек. Они орали, стучали ногами и явно не были довольны мной. А гремлин, обрадованный моими словами, вновь вознесся к центру арены. «О, дамы и господа! Наш боец своими словами оскорбил вас, и по правилам турнира мы можем его наказать!» Со всех сторон раздались восторженные вопли. Зрителям явно понравились его слова. «Тогда сейчас определим, как же мы его накажем!» Внезапно распорядитель арены замер. Он уставился вниз на меня, словно заметил что-то ранее недоступное для него. Он неотрывно смотрел вниз, и, как показалось, на его лице возникло удивление. Но миг спустя он продолжил. «Или не накажем. Молодости свойственна горячность. Простим его и отправим на бой. Пусть арена определит ему врага, а победа достанется достойному!» С этими словами звуки стали стихать, а арена вместе с распорядителем и зрителями постепенно потускнела и исчезла, уступая место темноте. Я пытался понять, что же заставило гремлина изменить свое решение, пока не увидел мелькающие перед глазами сотни портретов игроков моих потенциальных соперников. Пока все было привычно. Сначала определение врага, а потом выбор арен. Отбросив ненужные мысли, я постарался сосредоточиться на предстоящем бое. Все остальное потом, если оно, конечно, настанет. А будет ли это потом, сейчас как раз и определялось. От вида соперника зависит очень многое, если не все. Это даже важнее, чем место предстоящей схватки. Мельтешение исчезающих картинок с портретами игроков замедлилось, и передо мной возникло сразу 5 портретов. Аспараи, человек-медведь, 13-й ранг, максимально возможный по допустимому соотношению в уровнях. Двое механоидов 12-го ранга, сложные и неудобные противники. Просчитать реакции и поступки механоидов почти невозможно. Эмпатия и прочие ментальные вещи против них не действуют. Но, впрочем, они и сами ими не владеют. Инсектоид, похожий на здоровенную муху переростка, огромные на выкате фасеточные глаза, 4 крыла, вокруг тела вьется желтоватая дымка, охлаждающая и увлажняющая. Не знаю, как хорошо он летает, насколько я помню, существа этого вида отлично прыгают и могут быстро перемещаться благодаря крыльям. 13-й ранг. Тоже крайне неудобный противник. Лучше уж с механоидами сражаться. Те хоть по земле перемещаются, так же, как и я. Зато следующий враг почти идеален. 9-й ранг. Угрюмый черноволосый человек с топором в руке. Для меня он исключительно удобен. Карт у него хороших нет, а оружие в руках говорит о том, что он предпочитает ближний бой. Пока я разглядывал портреты предполагаемых соперников, они один за другим стали гаснуть, постепенно пропадая. Сначала погас портрет Аспараи. В принципе, я о нем не слишком жалел. Все-таки 13-й ранг — это немало. Если он, конечно, столько уровней не набрал, истребляя рабов. Но Аспараи — отличные бойцы, и они почти все состоят в расовых кланах наемников типа Красных Кулаков или Железной Лапы. А сражаться с опытным бойцом, который годами не вылезал из боев, мне все-таки не хотелось. Конечно, многое решали карты, но все-таки пусть медвежонок сражается с кем-то другим. Потом почти одновременно пропали сразу два портрета человека и одного из механоидов. И тут я почти огорчился. У меня остались два варианта — плохой и очень плохой. Еще немного ожидания, и я смотрю на оставшийся в одиночестве портрет инсектоида. Со злости даже захотелось плюнуть, желательно в ту зеленую носатую морду распорядителя арены. Наверняка это он мне так подгадил. «Выбор соперника завершен», — прошелестел голос в моей голове. «Спасибо, что разъяснили, а то бы я сам не догадался», — со злостью прошептал, вглядываясь в мелькающий круг с тысячами картинок возможных мест предстоящей схватки. Место будущего боя имело большое значение, и если мне достанутся какие-нибудь зыбучие пески или поля взрывающихся камней, то в предстоящем бою я бы сам на себя не поставил. Если, конечно, соперник не полный дурак, и у него хорошая колода карт. А вот и определилось место предстоящей схватки. Я внимательно смотрю на изображение арены, стеклянный лес, животные и растения, влияющие на предстоящую схватку, отсутствуют. Плохо то, что я ни разу на этой арене не сражался, но это все-таки не худшее из возможных мест. Здесь у летающе-прыгающего гада очевидных преимуществ нет. Тем временем изображение стало увеличиваться в размерах, пока окружающая меня пустота не пропала, и я не оказался на арене, а в моей голове знакомый голос произнес: «Бой!»